В этот последний вечер перед возвращением в родные края они легли спать в 9 часов. Тереза приняла таблетку, но напрасно ждала она сна. Сон все не приходил. На мгновение она забылась в темноте, но тут Бернар, пробормотав что-то невнятное, повернулся, и она ощутила, как его большое и горячее тело прижалось к ней. Она оттолкнула его, и, чтобы избавиться от этих жарких прикосновений, вытянулась на самом краешке постели. Но через несколько минут он вновь перекатился к ней, словно его тело бодрствовало даже когда спало сознание, и даже во сне искало свою привычную добычу. Резким толчком, от которого он, однако, не проснулся, она вновь отстранила его. Ах, если бы отстранить его раз и навсегда, сбросить с постели куда-то в темноту! В ночном Париже перекликались автомобильные гудки, как лунными ночами перебрехивались в ржелузе собаки, как пели наперебой петухи, и ни малейшей прохлады не вливалось с улицы. Тереза зажгла лампу и, опершись локтем о подушку, внимательно вглядывалась в человека, неподвижно лежавшего возле нее, в молодого мужчину, которому шел 27-й год. Сбросив с себя легкое одеяло, он спал так спокойно, что даже не слышно было его дыхание. Взлохмаченные волосы падали ему на лоб, еще гладкой, на виски без единой морщинки. Он спал, этот безоружный и ногой Адам. Спал глубоким и как будто вечным сном. Жена набросила одеяло на это неподвижное тело, поднялась с постели, нашла письмо, которое она не дочитала, подвинулась ближе к лампе. «Если бы он захотел, чтобы я убежала из дому, я бы все бросила и бежала с ним без оглядки. Мы останавливаемся на краю, на самом краю дозволенной ласки, останавливаемся по его воле, а не потому, что я сопротивляюсь. Вернее, это он сопротивляется. А я хотела бы перейти ту неведомую мне последнюю черту, о которой он говорит, что одно уж приближение к ней — несказанное блаженство. Послушать его, так надо всегда оставаться по эту ее сторону. Он гордится тем, что умеет остановиться на наклонной плоскости, тогда как другие удержаться уже не в силах и катятся вниз». Тереза растворила окно, разорвала 3 письма на мелкие клочки, наклонилась над каменной пропастью, где в этот предрассветный час слышался только стук колес ручной тележки. Обрывки бумаги, кружась в воздухе, падали на балконы нижних этажей. Тереза вдохнула свежий запах зелени. Откуда? Из каких полей принес его ветер в эту асфальтовую пустыню? Тереза представила себе, как упала бы она на мостовую, разбилась насмерть, и вокруг ее тела засуетились бы люди, полицейские, ночные бродяги. «Нет, Тереза, у тебя слишком много воображения, ты не покончишь с собой». Да, по-настоящему ей и не хотелось умереть. Ее призывала неотложная задача, и выполнить ее нужно было не из мести, не из ненависти, но для того, чтобы проучить эту юную дурочку из Сен-Клера, поверившую в возможность счастья. Пусть она узнает, так же, как сама Тереза, что счастья на земле не существует. Если у Терезы нет с Анной ничего общего, пусть общим для них будет только это — тоска, отсутствие высокой цели, высокого долга, и пусть ждет их только низменная, будничная обыденность и безутешное одиночество. Уже заря осветила кровли. Тереза вновь вытянулась на своем ложе около спящего мужа, но лишь только она легла, он тотчас пододвинулся к ней. Проснулась она с ясной головой, спокойная, рассудительная. Зачем заглядывать так далеко? Семья зовет ее на помощь, и надо действовать сообразно требованиям семьи. Так будет надежнее, по крайней мере, не собьешься с правильного пути. И Тереза соглашалась теперь с Бернаром, когда он в сотый раз доказывал, что если брак Анны с молодым Дигилемом расстроится, это будет просто катастрофа. Дигилемы — люди не их круга, у них дед был пастухом, но ведь у них лучшие во всем краю сосновые леса. Анна же, в конце концов, не так уж богата. От отца ей нечего ждать, кроме виноградников в болотистой низине около Лангона, их чуть не каждый год затопляет. Анне ни в коем случае не следует упускать такого жениха, как Дегилем. От запаха шоколада Тереза за завтраком мутила. Эта легкая тошнота подтверждала другие признаки. Беременна уже. «Лучше сразу же довести ребенка», — сказал Бернар. «Потом можно будет и не думать об этом». И он уважительно посмотрел на женщину, носившую в чреве своем его будущего наследника, единственного владельца бесчисленных сосен. «Скоро Сен-Клер, Сен-Клер!» Тереза измеряет мысленным взором путь, который прошла в воспоминаниях. Удастся ли ей довести Бернара хотя бы до этого рубежа? Трудно надеяться, что он согласится проделать весь этот извилистый путь таким медленным шагом. Ведь ничего существенного она еще не успела сказать. Когда я вместе с ним дойду до того перевала, до которого добралась, мне еще столько останется ему открыть. И она задумывается над загадкой собственной своей души. Она вопрошает ту молодую замужнюю даму, чье благоразумие все так хвалили, когда она поселилась в Сен-Клере. Ей вспоминаются первые недели, прожитые в прохладном и темноватом доме родителей Бернара. Ставни тех окон, которые выходят на городскую площадь, всегда закрыты, но слева за решеткой виден сад, пламенеющий гелиотропами, геранью, петуньями. Тереза служила доверенным лицом, посредницей между супругами де ла Траф, укрывавшимися от солнца в полумраке маленькой гостиной первого этажа, и Анны, бродившей по дорожкам сада, из которого ей запрещалось выходить. Тереза говорила родителям: «Будьте помягче, кое в чем уступите ей. Предложите, например, поехать с вами попутешествовать, прежде чем она примет какое-либо решение. Я добьюсь, что она согласится поехать, а в ваше отсутствие я кое-что предприму». Супруги де ла Траф считали желательным, чтобы Тереза встретилась с молодым Азведо. «От лобовой атаки ничего хорошего нельзя ждать, мама», — говорила Тереза. «По мнению госпожи де ла Траф, никакие слухи, слава богу, еще не просочились. Одна только мадемуазель Моно, почтовая служащая, в курсе дела. Она перехватила несколько писем Анны. Но эта девица будет нема, как могила. Она у нас в руках и болтать не посмеет». «Надо избавить бедную девочку от лишних страданий», — говорил Гектор де ла Траф. И все же он, отец, если недавно готовый исполнить любой, самый нелепый каприз Анны, теперь вполне соглашался с женой. «Что поделаешь, лес рубит, щепки летят». Или говорил: «Когда-нибудь она нам еще спасибо скажет». Так-то оно так, но что, если она заболеет? Супруги умолкали, и глаза у обоих затуманивались. Несомненно, они мысленным взором следили за своей дочерью и видели, как бродит по солнцепеку их исхудавшая девочка, которая с отвращением отказывается от пищи. Она ходит по саду, не замечая, что топчет цветы на клумбах, жмется к решетке, как дикая козочка, ищет лазейку. Госпожа де ла Траф говорила, покачивая головой: «Не могу же я вместо нее пить мясной сок, верно?» В саду она наедается фруктов, только чтобы за столом ничего не есть. А Гектор де ла Траф утешал себя: «Если бы мы дали согласие, она сама бы потом упрекала нас, хотя бы из-за того, что наплодила несчастных детей». Жена сердилась. Зачем он как будто ищет оправданий? Хорошо, что Дегилемы еще не вернулись. И, по счастью, им безумно хочется женить сына на нашей Анне. А дождавшись, когда Тереза выйдет из комнаты, они спрашивали друг друга: «И чем только этим девчонкам забивают головы в монастыре? Ведь дома-то у нее перед глазами хорошие примеры, и мы всегда следили, какие она книги читает». Тереза говорит, что сильнее всего могут вскружить голову молоденьким девушкам назидательные романы из розовой библиотеки. Но Тереза всегда сыплет парадоксами. К тому же Анна, слава богу, не такая уж страстная любительница чтения. Мне никогда не приходилось делать ей замечания на этот счет. Она может стать превосходной семьянинкой. Право, если нам удастся уговорить ее поехать с нами, переменить обстановку. Ты помнишь, как ей помогли морские купания, когда мы повезли ее в Сали, после того, как она болела корью и бронхитом? Поедем, куда она захочет. Вот именно, куда захочет. Бедная наша девочка, как ее жаль. Господин де ла Траф, вздыхая, говорил вполголоса: «Эх, какая уж ей радость путешествовать с нами!» «Что ты сказал?» — переспрашивала жена. Она уже стала туга на ухо. «Ничего, ничего», — отвечал он. Но не вспомнилось ли этому старику, уютно расположившемуся в богатом доме жены, не вспомнилось ли ему вдруг путешествие с любимой женщиной, блаженные часы его молодой влюбленности? В саду Тереза разыскивала Анну. Бедняжка так исхудала, что прошлогодние платья висели на ней, как на вешалке. «Ну что?» — громко кричала она, заметив подругу. Пепельно-серый гравий на дорожках, высохшая шуршащая под ногами трава, запах опаленной солнцем герани, и эта юная девушка, казавшаяся в знойный августовский день более чахлой, чем сжигаемые солнцем цветы, от всего этого у Терезы больно сжималось сердце. Иной раз грозовой ливень вынуждал их укрыться в оранжерее. Крупные градины стучали по стеклу. «Но почему же тебе не поехать? Ведь все равно ты не видишь его». «Да, я не вижу его, но знаю, что он близко, всего в 10 километрах отсюда. Я знаю, что когда ветер дует с востока, он слышит церковный благовест в то же самое время, что и я. Разве тебе все равно, где будет Бернар, в Париже или в Аржелузе?» «Я не вижу Жана, но знаю, что он недалеко. В воскресенье за мессой я даже не пытаюсь повернуть голову и посмотреть, нет ли его в церкви. С наших мест виден только алтарь, и толстая колонна отгораживает нас от всех. Но при выходе в прошлое воскресенье его не было». Тереза знала, что его не было, и знала, что Анна, которую тянула за руку мать, тщетно искала в толпе любимое лицо. Жана не было. «Может, он нездоров? Может, его письма перехватывают? Мне ничего не известно. Странно все-таки, что он не находит возможности передать тебе записку. Если бы ты захотела, Тереза... Да нет, я же знаю, что ты в щекотливом положении. Согласись поехать в путешествие, и без тебя, может быть, мне удастся. Я не могу отправиться куда-то далеко от него. Да ведь он все равно уедет отсюда, детка. Через несколько недель его не будет в Аржелузе. Ах, замолчи, это нестерпимая мысль. И ни единой весточки от него. Я не могу так жить. Я уже едва дышу. Чтобы не умереть, я должна поминутно вспоминать его слова, которые наполняли меня радостью. Но я столько раз их твердила, что теперь уже не уверена, действительно ли он говорил их. Нет, погоди. При нашей последней встрече он сказал слова, которые до сих пор звучат у меня в памяти. «В моей жизни нет никого, кроме вас». Да, он именно так и сказал, а ведь это значит, вы самое дорогое для меня в жизни. Не могу в точности вспомнить. Сдвинув брови, она словно вслушивалась в эхо этих утешительных слов и до бесконечности расширяла их значение. А какой он с виду, этот юноша? Ты представить себе не можешь. Неужели он совсем не похож на других молодых людей? Я хотела бы описать его тебе, но не могу найти слов. В конце концов, он, возможно, показался бы тебе самым обыкновенным, но я-то знаю, что это совсем не так. Она уже и сама не могла сказать, что именно отличает его от других. Он был озарен ослепительным светом ее любви к нему. «А меня, — думала Тереза, — страсть сделала бы еще более зоркой. От моих глаз ничто не ускользнуло бы в том человеке, которого бы я полюбила». «Тереза, если я соглашусь поехать, ты увидишься с ним? Передашь мне его слова? Будешь пересылать ему мои письма? Если я поеду, если у меня хватит мужества поехать?» Тереза уходила, покидала это царство света и зноя и вновь проскальзывала, словно темная оса, в кабинет, где сидели родители Анны, выжидая, чтобы спала жара, а их дочь уступила. Много понадобилось этих посреднических переговоров, чтобы Анна согласилась, наконец, поехать с родителями. И, вероятно, Терезе так и не удалось бы ее уговорить, если бы не известие о скором возвращении Дегилемов. Анна затрепетала перед этой новой опасностью. Тереза убеждала ее, что молодой Дегилем не только богатый жених, но, пожалуй, и не дурен собой. «Да что ты, Тереза, я и глядеть на него не хочу. Он в очках. Плешивый, старый. Ему 29 лет. Ну, я же и говорю старый. Да и все равно, старый или не старый. И вот, наконец, за ужином супруги де ла Трафф заговорили о Виарице, забеспокоились, в какой там устроится гостинице. Тереза наблюдала за Анной, оцепеневшее, безмолвное, тело без души. «Ну, заставь же себя, пожалуйста, съесть что-нибудь. Ведь можно же заставить себя», — твердила госпожа де ла Трафф. Анна машинально подносила ложку ко рту, ни искорки света в глазах. Никто и ничто для нее не существовало, кроме отсутствующего. Иногда губы ее чуть трогала улыбка. Ей вспоминалось какое-нибудь его слово, ласка, которую он дарил ей в хижине, затерявшейся среди зарослей вереска, тот случай, когда Жанна Звидо неосторожным движением чуть порвал ей блузку. Тереза смотрела на Бернара, склонившегося над тарелкой. Так как он сидел спиной к свету, ей не видно было его лица. Но она слышала, как он неторопливо жует, перемалывает челюстями пищу, священно действует. Она спешила встать из-за стола. Свекровь говорила, она хочет, чтобы окружающие ничего не замечали. Я бы с удовольствием побаловала ее, но она не любит, чтобы за ней ухаживали. А такого рода недомогание вполне естественно, раз она в положении. Бывает и хуже. Ну что ни говорите, а она ужасно много курит. И госпожа де ла Трафф пускалась в воспоминания о своей первой беременности. «Помню, когда я ждала тебя, Бернар, мне непременно нужно было нюхать резиновый мячик. Только благодаря этому меня переставало выворачивать наизнанку». «Тереза, ты где?» «Здесь, на скамейке». «Ах да, вижу огонек своей сигареты». Анна присела рядом, прислонилась головой к неподвижному плечу Терезы и, глядя на небо, сказала: «Он видит эти звезды, слышит звон к вечерне». И еще она сказала: «Поцелуй меня, Тереза». Но Тереза не наклонилась к доверчиво прильнувшей к ней головке, только спросила: «Тяжко тебе?» «Нет, нынче вечером не тяжко. Я поняла, что так или иначе встречусь с ним. Теперь я спокойна. Главное, чтобы он это знал, а он это узнает от тебя. Я решила согласиться на поездку. Но когда вернемся, я через каменные стены пройду, рано или поздно брошусь к нему на грудь. В этом я уверена, как в том, что я живу на свете». «Нет, Тереза, нет, хоть ты, по крайней мере, не читай мне нотации, не говори о семье». «А я и не думаю о семье, детка. Я о нем думаю. Нельзя же так вот врываться в жизнь человека. У него ведь тоже есть отец, мать, свои интересы, есть работа, есть, может быть, любовная связь. Нет, он мне сказал, кроме вас у меня никого нет на свете. А в другой раз так говорил: наша любовь — вот единственное, чем я дорожу сейчас». «Сейчас? Ну что ты вообразила? Неужели ты думаешь, что он хотел сказать в этот час?» Терезе уже не нужно было спрашивать Анну, тяжело ли ей. Она знала, что девочка, сидящая рядом в темноте, страдает, но не испытывала к ней жалости. Почему ее надо жалеть? Ведь так сладостно тихонько повторять имя какого-то человека, которого ты полюбила, и верить, что ваши сердца неразрывно связаны. Одна уж мысль, что он существует, живет, дышит, вечером засыпает, положив голову на согнутую руку, что он просыпается на заре, словно его молодое тело разрывает дымку утреннего тумана. «Ты плачешь, Тереза? Это из-за меня ты плачешь? Ты, стало быть, любишь меня?» Девушка опустилась на колени, прижалась головой к боку Терезы и вдруг выпрямилась. «Послушай, меня что-то толкнуло, там что-то движется». «Да, вот уже несколько дней, как он шевелится». «Ребеночек?» «Да, он уже живой». Они вернулись домой, обнявшись, как ходили когда-то по Низанской, по Ржелузской дороге. Тереза вспоминает, что трепещущая у нее под сердцем ноша внушала ей тогда страх. Сколько страстей, сокрытых в самой глубине ее естества, должно перейти к этому бесформенному зародышу. Ей не забыть, как она, не зажигая огня, сидела в тот вечер у раскрытого окна в своей комнате. Бернар крикнул ей, когда она еще была в саду: «Не зажигай света, комары налетят». Она считала, сколько месяцев осталось до рождения ребенка. Ей хотелось верить в Бога и вымолить у Него, чтобы это неведомое существо, которое она еще носит в чреве, никогда не появлялось бы на свет. С Странно, что дни, потянувшиеся вслед за отъездом Анны и супругов де Латраф, вспоминаются ей теперь как пора тупого оцепенения. Было решено, что, оставшись в Аржелуве, она найдет какой-нибудь способ воздействовать на этого Жана Азведо, чтобы заставить его выпустить из когтей добычи. Но она ничего для этого не делала, ее тянуло ко сну, к покою. Бернар согласился на это время поселиться в Аржелуве, и даже не в своем доме, а у Лароков, так как там было удобнее, а кроме того, там жила тетя Клара, что избавляло их от всех хозяйственных хлопот. Но что было Терезе до чужих людей? Пусть сами разбираются в своих делах. А ей бы так вот и жить в дремотном бездействии, пока она не разрешится от бремени. Ее возмущало, зачем Бернар каждое утро напоминает ей, что она обещала потолковать с Жаном Азведо. И она обрывала его, она уже с трудом переносила общество мужа. Возможно, что в ее раздражительности повинна была, как полагал Бернар, ее беременность. А сам Бернар тогда испытывал первые приступы мнительности, свойственные людям такого склада, хотя редко бывает, чтобы она проявлялась у них раньше 30 лет. Его преследовал страх смерти, удивительный у такого крепыша и здоровяка. Но что можно было ему ответить, когда он страдальчески говорил: «Вы не знаете, что я чувствую. У этих чревоугодников, у этих потомков праздных и упитанных людей тело только с виду кажется могучим. Посадите сосну в плодородную, удобренную почву. Она станет расти очень быстро, но скоро сердцевина дерева начнет гнить, и сосну, как будто в полной ее красе, придется срубить». «Это у вас нервные», — успокаивали Бернара. Но он-то хорошо чувствовал роковую трещину, раковину, таящуюся в металле. И эта мнительность вдруг дала себя знать. Он перестал есть, лишился аппетита. «Почему же ты с врачами не посоветуешься?» Он с притворным равнодушием пожимал плечами. В действительности же неопределенность меньше страшила его, чем возможный смертный приговор. Ночами Тереза иногда просыпалась от его хриплых стонов. Он брал жену за руку и прикладывал ее ладонь к своей груди, чтобы Тереза услышала, с какими перебоями стучит у него сердце. Тереза зажигала свечу, вставала и капала валерьянку в стаканчик с водой. «Ведь это в сущности случайность, что валерьянка — целебное средство», — думала она. «Почему бы ей не быть смертельным ядом? Ведь кроме вечного сна ничто нас не успокоит, ничто не может по-настоящему усыпить. Почему же этот нытик так боится смерти? Ведь она бы раз и навсегда его успокоила». Бернар засыпал раньше ее. Каково было ей ждать сна, лежа рядом с этим крупным телом, слушать, как его храп порой переходил в тоскливый стон. Слава богу, теперь Бернар ее не домогался. Из всех физических усилий плотская любовь казалась ему самой большой угрозой для сердца. На заре кричали петухи, будили людей на фермах. Восточный ветер доносил из Сен-Клера благовесть, там звонили к заутренне. Тереза смыкала, наконец, глаза. Но тогда вскакивал лежавший рядом с нею муж, поспешно одевался, умывался по-крестьянски, едва ополаскивая лицо холодной водой. Потом, прошмыгнув в кухню, как голодная собака, вытаскивала с кладовой остатки вчерашнего ужина и завтракал наспех, обгладывая остов курицы, быстро прожевывая ломти холодного жаркого или просто закусывал гроздью винограда и коркой хлеба, натертой чесноком. И этот торопливый завтрак был для него единственной приятной едой за весь день. Он бросал куски собакам Фламбо и Диане, и они, щелкая зубами, подхватывали подачку на лету. Туман приносил с собой запахи осени. То были часы, когда Бернар переставал страдать и вновь чувствовал в себе всемогущие силы молодости. Скоро полетят вяхери, надо заняться манками, привадами, у которых выколоты глаза. В 11 часов он возвращался домой и приходил в спальню, когда Тереза еще была в постели. «Ну что? Как с этим Азведо? Ты же знаешь, что мать ждет в Биарице вестей от нас. А как твое сердце?» «Не говори ты мне о сердце. Вот спросила, и я опять стала его чувствовать. Разумеется, это доказывает, что тут все на нервной почве. Ты ведь тоже думаешь, что это нервное?» Тереза никогда не отвечала так, как ему хотелось. «Откуда мне знать? Ведь только тебе одному известно, что ты испытываешь. Твой отец умер от грудной жабы, но это, разумеется, еще не значит, что и у тебя, тем более в твоем возрасте. Конечно, сердце — слабое место у всех, Дескеру. Да чего ты смешон, Бернар, со своим страхом смерти? Неужели у тебя не бывает, как у меня, например, чувство нашей полной бесполезности? Нет? Тебе не кажется, что жизнь таких людей, как мы, удивительно похожа на смерть?» Бернар пожимал плечами. Она раздражала его своими парадоксами. «Дело не хитрое показывать свое остроумие, надо только все говорить наперекор здравому смыслу». «Но зря Тереза тратит на него порох», — добавлял он, — «лучше поберегла бы его для разговора с молодым Азведо. Тебе известно, что в середине октября он уезжает».